Глава 11. «Привет! Весь день тебя не видел!» Ко мне подбежал Ариэль. Он окинул меня проницательным взглядом и хмыкнул. «Тебе идет костюмчик! Нужно было на маскарад так идти!» «Лучше молчи, иначе прибью!» Шикнула на парня и подхватила под локоть. Я вышла в сад, чтобы немного проветриться перед сном. И, конечно же, придумать новую стратегию на завтрашний день. Тут-то меня и поймал младший сын короля. «Это тебе!» Парень выудил из кармана маленькую шкатулку и протянул мне. «Что там?» Забрала вещицу и покрутила в руке. Шкатулка была пустая, обычная, деревянная. «Это артефакт для связи. Пишешь письмо и кладешь в шкатулку. Адресат с точно такой же шкатулкой получает твое письмо. Последняя разработка Дайрона», — объяснил Ариэль. «Так, скажи мне правду. Меня отправят в шахты, и ты готовишь для нас артефакты?» «Нет. Шкатулку передал твой тайный поклонник. Он уверен, ты догадаешься и захочешь ему написать», — зашептал парень. «Тот мужчина в маске?» — прищурилась я. — Ты знаешь, кто он? — Нет. Он вчера подошел ко мне и просил передать тебе. Пожал плечами Ариэль. — Спасибо. Улыбнулась и воодушевилась. — В понедельник Арина вернется. Поговори с ней. Сестра спасет тебя от гнева отца, — предложил принц. — Меня уже здесь не будет, но уверен, она тебя выслушает. «А сейчас где она?» «На севере. Утром переместилась. Они вообще там живут, восстанавливают ледяную пустошь. Сюда набегами забегают». «Понятно. Может быть, она меня на север заберет?» «Зачем тебе на север? Там холодно, замерзнешь. А учеба?» «А папа?» «Так, я от твоего папы и бегу», — фыркнула я, пропустив остальные вопросы. «Он самый лучший, Кать!» Сдулся Ариэль и присел на скамейку. «Знаешь, каким он был раньше? Любил устраивать праздники, скачки, пикники, балы и просто званные вечера. Он часто гулял по столице, а во дворце всегда было очень шумно. Если бы не предательство мамы и Анзеля...» Принц уставился на искусственный водопад, присела рядом и погладила по спине. «Он правда хороший, самый добрый и справедливый. Ты сейчас удивишься, но принцесса Аринель на самом деле с чужой душой из другого мира. Ее Мимир притянул и спас. Папа считает, что это для него дар. Он принял ее как родную и безумно любит ее, а Арина отвечает ему тем же». Я вспомнила, как меня из дома выгнал Крей и отвернулась, пряча слезы. Все-таки правду говорят об эльфах. Это просто мне попалось такое исключение. «Никому не говори об этом, ладно?» «Не скажу», — прошептала я, и Ариэль меня крепко обнял. Мы немного просидели в тишине. Я оставила принца и пошла к себе. Завтра опять просыпаться ни свет ни заря. Перед сном я написала небольшое письмо, вложила в шкатулку и благополучно заснула. Утро началось ночью. Ко мне в комнатку ворвался дворецкий и потребовал бежать, сломя голову, в королевское крыло. Аринель болезный при смерти. Я честно перепугалась и, перепрыгивая ступени, понеслась на самый верхний этаж, забежала в комнату и остановилась. «А выпарю эту вертихвостку!» орал властитель Авила. «Ари, пожалуйста, дай лекарю осмотреть себя». «Явилась вредительница», — зашипел король, отодвигая врача. «Что за заклятие применила?» «Не понимаю, о чем вы. Я вообще-то спала. Мне вставать через 2 часа, чтобы вам ванну с лепестками роз набрать?» «В шахты отправлю, негодяйка». Аринель, раздраженный, довольно резво для умирающего, вскочил с кровати и навис. «Ваше Величество, скажите, где болит?» Осторожно спросил лекарь, я хихикнула, а король зарычал. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Убийственно прошипел Аринель и развернулся к лекарю. «Мой камердинер позаботится обо всем. Оставь свои склянки и уходи». «Да, Ваше Величество». Мужчина чопорно склонил голову, положил саквояж на тумбочку и тихо удалился. «Вы явно не в себе. Мне страшно». Попыталась разжалобить тень правителя и спряталась за его спиной. «Закрой дверь пологом, Марилес!» — отдал очередной приказ король. «Это необходимо, Ваше Величество. Возможно, я смогу помочь». «Не сможешь. Нужна женская рука!» Усмехнулся Аринель Вредный. Эльф вздохнул, покачал головой и, обогнув меня, навесил охранку на дверь. Пока один запирал меня, второй, совершенно не стесняясь, стянул штаны вместе с бельем и удобно улегся. Кажется, я покраснела. Но точно покраснела. Как бедра и пах короля. «Приступай, Энелия. Сделала гадость? Изволь исправить». «Может, вам искупаться в Мироместине?» Сморщила нос, стараясь не смотреть вниз. «В чем?» Прищурился Аринель непонятливый. «Просто искупаться. Говорят, вода творит чудеса». «Значит, ты меня и искупаешь?» Заявил эльф, обернул бедра простыней, схватил меня за руку и повел в ванную. «Ваше Величество!» Попытался вслед за нами зайти Марилес, но прямо перед его носом король хлопнул дверью и выжидательно посмотрел на меня. «Вперед, Энелия!» «Послушайте, я вообще тут ни при чем!» «Не идиотничай, тебе не идет!» Мужчина переминался с ноги на ногу, и ему явно очень хотелось почесаться там. «Как же не повезет вашей будущей жене!» Вздохнула я и подошла к ванне. «Будешь перечить мне, завтра же окажешься на месте жены!» — шикнул король. «Упасите боги!» — пробормотала себе под нос. «Что ты там сказала?» Аринель подошел ближе и навис. «Говорю, какое счастье! Всегда мечтала выйти замуж за короля!» С сарказмом ответила я и, улыбнувшись, включила воду. Я побросала в воду все — сушеные травы и цветы, мыльный раствор, отвары разные с запахами лаванды и шалфея для успокоения нервов одного эльфа. Напенив воду, жестом пригласила короля и отвернулась. Мужчина проворчал очередное проклятие, скинул простынь и залез в ванну. «Приступай и побыстрее, мне рано вставать». Повелительно потребовал король. «А мне еще раньше!» Не осталась в долгу и развернулась обратно. Намылила мягкую мочалку и вручила товарищу. Очень надеялась, что он сам себя помоет. Мужчина покачал головой и стрельнул глазами. «Вы серьезно? Я вообще-то не замужняя девушка, внучка графа. Девственница, в конце концов. Завтра прибегут родители и заставят вас жениться». «Женить бы я не боюсь», — хмыкнул Аринель. Сдалась и начала мыть сначала руки, чтобы немного попривыкнуть. Я же купала отца и памперсы меняла. Для меня несложный процесс. Аринель не мешал, закрыл глаза и откинулся на бортик. Намылила ему обе руки, плечи, грудь и живот. Дыхание сбилось, облизало губы. Мужчина открыл глаза и посмотрел своими синими очами. Он перехватил руку и опустил прямо на свой пах. Хорошо еще там все прикрыто пеной. «Ну все, вы чистый». Я выпустила мочалку и вскочила. «Иди в комнату!» Попросил он довольно спокойно. Я пулей вылетела из купальни, прижала пальцы к щекам и крепко зажмурилась. «Что это со мной? Я возбуждена? Какой кошмар! Так, вдох-выдох! Точно буду просить политического убежища у Арины. Оставаться тут чревато!» Пока я обдумывала план побега в другую страну, Аринель вышел из ванной и уселся возле туалетного столика. Он явно ждал, что я высушу и расчешу его волосы. Пожелав себе терпения, подошла ближе, схватила щетку и начала несложный процесс. «Завтра утром Марилос отвезет тебя в академию». «Мое наказание закончилось?» — удивилась я. «Твое наказание только начинается», — хмыкнул король, поднялся и ушел в гардеробную. «Говорите сейчас, Ваше Величество, можете даже в шахты отправить». Я побежала вслед за ним. «Нет, в шахтах поднимешь бунт. Такую инициативную особу лучше держать поближе». Он задумчиво развернулся и приблизился вплотную. «Что вы задумали?» «Всему свое время, Энни!» Он погладил по щеке, смахнул влажную прядь волос и чмокнул в нос. «Иди к себе!» Марилос, тень повелителя. «Ваш план трещит по швам. Аринель никак не хочет признаваться в заинтересованности. Сразу после бала я поднялся в крыло принцессы. Сыновья были в комнате Арины. Молодая мама вручила мне ребенка и полезла в шкаф за артефактами». «Энелия, соответственно, тоже никак не проявляет симпатии. Более того, он ей неприятен». «Самое главное, колье подействовало и скрыло ее ауру от папы. Он ее не узнал?» «Нет». «Она соврала ему, представившись чужим именем», — ответил я, качая малыша. «Значит, все идет по нашему плану. Завтра ты дашь отцу вот эту шкатулку, якобы от Кати, а Аринель сделает то же самое, только наоборот. Последняя разработка Дайрона и Бальтазара, кстати, очень полезная вещь. Советую приобрести себе». «Вестники удобнее». Хмыкнул Риан, покрутив в руке невзрачную шкатулку. «В вестниках ты знаешь, от кого и к кому отправляешь, а тут все анонимно», — объяснила Арина, присаживаясь возле меня и забирая сына. «И какой толк, если они общаться друг с другом не могут, сразу начинают ссориться? Я не верил в успех их плана». «Просто доверься мне. В моем мире письма были самым популярным способом общения и знакомства. Ты не знаешь, кому пишешь, не видишь собеседника, не знаешь, кто он, но при этом завязываются отношения», — хмыкнула принцесса. «Завтра я уеду на север, а вы приглядите за ними». «Будет непросто. Папа готов преподать урок Кате и будет гонять ее весь день», — вздохнул Ариэль. «Дети еще полвечера обсуждали и строили планы. Я не мешал им, просто наблюдал, с каким воодушевлением и сплоченностью они взаимодействуют, и радовался тому, что между ними больше нет обид. Сыновья сумели принять Арину, а принцесса смогла простить холодность и заносчивость принцев». «Ну все, дорогие родственники, пора и честь знать. Ари, нужно отдохнуть. Топайте по своим покоям», — пробасил Велитар, заходя в комнату. «Я не устала», — хихикнула блондинка и передала уснувшего младенца демону. «Я лучше знаю», — фыркнул Вел. «Было уже поздно, я поднялся и потянул сыновей. Ариэль убежал к себе, а Нариан остановил у лестницы». «Папа, ты? Тебе-то эта девушка нравится?» Сын внимательно отслеживал эмоции. Он прекрасно знал, что моя личная жизнь никогда не принадлежала мне. Тень правителя не просто должность. Я подневольный эльф, который связан нерушимыми узами с королем. Когда родители Аринеля, тогда еще принца, поставили его перед выбором, он пришел за советом ко мне. Я не смог отстоять нашу с ним позицию, переложив ответственность на плечи будущего правителя. Сейчас же мы оба повзрослели и смотрели на мир через призму прожитых лет. До недавнего времени связывать себя браком не собирались. Не искали, не желали и отказывали всем аристократам, сватавшим своих дочерей. Но, понаблюдав эту луну за Энелией, Мигрелас, разузнав о прошлом девушке, стал замечать за собой непраздный интерес. Она отличалась от всех и этим привлекала еще больше. В ней был несгибаемый стержень, твердость духа и искренность. Она не кривила душой, общаясь одинаково как с простолюдинами, так и с аристократами. Я все чаще примерял на нее корону королевы и понимал, что Авелу нужна именно такая, простая и независимая соправительница. Таким когда-то давно был сам Аринель. Но потеря родителей, любимой ребенка, а после предательства от самых близких, изменили его. Он стал раздражительным, нетерпимым и замкнутым. А в ней определенно что-то есть. «Большего, увы, сказать пока не могу». Наконец ответил я сыну и улыбнулся. Анариану ответ не понравился. Он, как сын, хотел для нас счастья, любви, но понимал, что в нашем с королем положении любовь — это высший дар. Мы разошлись с Рианом по покоям, а утром я уже встречал Энни и показывал королевское крыло. Аринель действительно устроил ей целый квест, и девушка справилась со всем. Не выказала ни единого недовольства. Вот только ночью побратим вызвал меня к себе. «Мар, я умираю», — заявил Аринель, перепугав меня не на шутку. Я взмахом руки отправил вестник целителю и подсел рядом с побратимом. «Где-то болит? Объясни, пожалуйста, спокойно». «Болит? Нет. Жжет. Разъедает и зудит». Аринель поднялся и скинул майку, показывая покрасневшую и расцарапанную спину и грудь. «Поверь мне, там все еще хуже». «Ваше Величество, вызывали?» Лекарь осторожно заглянул к нам. «Проходи, просканируй меня». Рыкнул эльф, счесывая бедра. «Не чеши, Ари!» «Не могу, Мар. Кожа просто горит». К королю подошел придворный лекарь и начал сканировать. Через долгих 5 минут мужчина отстранился и заявил, что никаких хворей не нашел. Правитель здоров и полон сил. «Тогда откуда покраснение и зуд?» Рыкнул разозленный Аринель. «Не могу знать, Ваше Величество. Возможно, у вас аллергическая реакция на что-то. Возможно, вы что-то употребили, не проверив его. Кроме зуда еще где-то болит. Давайте попробуем локально вылечить». «Энелия!» Рявкнул король, не дослушав лекаря. «Это она сделала. Быстро позови!» Я отправил вестник дворецкому и остался ждать. Аринель морщился и терпел, не хотел показывать придворному лекарю свои слабости. Он раздражался с каждой минутой сильнее и проклинал девчонку. Эльфийка зашла через несколько минут, сонная, в пижамной сорочке. Когда они исчезли в ванной, я тихо вышел из покоев короля и спустился в кабинет побратима. Подумав, что так они никогда не найдут общий язык, наоборот, перессориться в пух и прах, решил поговорить с Арваном и отправить Энелию в Шардис по обмену. Через некоторое время Ари сам спустился ко мне. «Мы женимся, Мар», — огорошил меня правитель. «Что, прости?» «Нам нужна жена. Аринель не справляется. К тому же она опять беременна, а Авелу нужна королева». «С этим я, конечно, согласен, но все равно не понимаю, Как же ты так быстро принял решение? Всплыли кое-какие факты в пользу принятия. Ари уселся на софу и улыбнулся. «Расскажешь?» Поторопил я. «Она внучка графа, аристократка, чистокровная эльфийка, и приняла мою магию. Я бы сказал, даже не заметила ее. Идеальная кандидатура. Плюс ко всему, она девственница». «Ты проверил, что ли?» Я встал со стола и подошел ближе к побратиму. Она сама призналась. Да и проверять не нужно, все было написано на ее лице. Аринель впервые открыто улыбнулся, ему явно понравилось смущать Энни. «А что с Екатериной?» «Ты нашел ее?» Напрягся побратим. «Ты же попросил осторожно все разузнать. В общем, ее подруга передала шкатулку артефакт. Очень интересная вещица. Так вы можете общаться письмами. Девушка очень хочет сохранить инкогнито». «Вестник отправить не проще?» «Ты же не хотел открываться ей». «Да, тут ты прав. Хорошо, давай сюда артефакт». Ари вскочил с софы. «Он на столе. Насчет Энелии, возможно, тебе не стоит спешить с этим решением, обдумать все». «Да-да, иди уже», — пробормотал король, разворачивая в четверо сложенный листок бумаги. «Ари, я серьезно. Тебе с этой эльфийкой жить всю жизнь. Подумай хорошенько перед тем, как разрушить ее и нашу жизнь». «Марилась, ты сам хотел, чтобы я признал свою заинтересованность к ней. Я признаю. А сейчас ты меня отвлекаешь», — шикнул он. «На интересе семью не построишь, Ари. К Лауре ты тоже испытывал симпатию». Я остановился перед дверью, но король уже не слышал меня. Был весь погружен в письмо. Покачал головой и вышел из кабинета.